Паварачимару. Я же видел, как Учиха и Узумаки входили на территорию полигона. Почему я не могу их найти? Такие мысли были в голове у легендарного Санина, использовавшего все свои сенсорные способности на максимум. Уже прошло больше часа, а он их так и не почувствовал, и это было очень странно, а о том, что Узумаки разработал свои переносные барьеры, он еще не знал. Вот ему улыбнулась удача, чакра Узумаки была найдена, правда пропала через пару минут, но Орочимару уже двигался в нужном направлении, но к сожалению никогда на месте он найти не смог. Только хорошо убранные остатки временного лагеря и слабые следы чакры команды номер 7. «Здравствуйте, Орочимару-сан», — сказал вышедший из-за дерева представитель корня. «Ку-ку-ку, кажется, Данзо нашел меня, и что ему снова от меня надо?» «Данзо-сан, хотел уточнить у вас причины пребывания в Конохе и на экзамене в частности и, возможно, помощь. Ку-ку-ку, старый, больной интриган, снова хочет поживиться за чужой счет, ну хорошо». Меня интересует Учиха и его тело, а также хотелось бы пообщаться с Узумаки. Хм, с этим могут быть проблемы, на данный момент Узумаки находится под защитой корня, но встречу вам организовать можно. Касательно Учихи, если вас не интересует именно Учиха Саске, мы можем договориться. Ку-ку-ку, удивленно посмотрел Орочимару на представителя корня, похоже, у вас появились новые фокусы, мне уже интересно. Также Данзо-сан. Хотел бы узнать о возможном нападении на деревню и его причинах. Хотел повидаться со своим учителем, оскалился Орочимару, выражая вполне понятные намерения. Данзо-сан, не против встряски и проверки боеготовности деревни, но хотел бы попросить повозможно уменьшить количество жертв нападения. И передает, что корень и Анбу не будут мешать воссоединению учителя и ученика. Ку-ку-ку, хорошо, очень хорошо, сделаю все в моих силах. Комментарий глава 25. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467656587 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 26. Мы расположились в одной из комнат, выделенных для участников экзамена, а дальше пошли осматривать башню, быстро нашли небольшую арену, ванные комнаты, в общем все, что необходимое для комфортного пребывания. Через пару часов появилась команда из песка с моим родственником и по совместительству джинчурики, но они даже не обратили на нас внимания и пошли искать свою комнату. Мы решили забить на тренировки и просто отдыхать, я же занялся изучением полученной книги. Она оказалась полезной, это было пособие для глав кланов, там было все начиная от вариантов структуры клана до, так сказать, технической составляющей. Если описать проще, у любого клана или рода должно быть место силы, которым может выступать алтарь, камень рода, храм и прочие подобные вещи. У меня имеется центр защиты квартала и если его доработать, получится неплохое такое усиление клана. Дело в том, что привязать людей к клану можно не только на словах, а еще и с помощью специальных ритуалов или скорее клятв. Приятным бонусом к этому идет защита самого клана и усиление самих привязанных. Я уже проработал варианты и получается следующее: я привязываю, к примеру, Карин к клану, и она получает бонус в виде небольшого канала, который увеличивает скорость восполнения резерва чакры для нее. Сейчас помимо задачи по запечатыванию хвостатых я занялся еще и переделкой защиты квартала для получения максимальных бонусов, благо в книге все это было. И вот пришел день, когда второй этап был официально завершен. Нас всех собрали в зале, где была арена, и объявили, что прошло слишком много участников, и сейчас будет проходить отборочный этап. В центр зала вышел Джонин Конохи и кашляя стал рассказывать правила, каких по сути и не было. Главное убить или просто вывести из строя. Перед началом нам всем предложили отказаться от участия, если мы понимаем, что не справимся. Таких было несколько человек, в основном те, кто вернулись из леса совсем недавно. Первой парой бойцов были Саске и некий Ярой Акада. Я взглянул его характеристики и увидел занимательную надпись «Поглощение чакры», о чем сразу предупредил Саске. Бой был скучный, я же видел, что Саске играется, не давая даже задеть себя. «Пля, он реально ворует чакру», — сказал нам Саске, когда первый раз по нему попали. Сразу после этого бой был окончен одним удачным ударом от Саски. Далее была пара Заку Абуми и Абура Мишина. Заку был из деревни Звука и был химерой с телом, улучшенным Орочимару, а это значит, что он его последователь. Пока я изучал окружающих людей и искал всех, кто как-то относился к Орочимару, чтобы сообщить Данзо, Шина выиграл бой. Вообще его жуки страшная вещь, комары в Подмосковье нервно курят в сторонке. Эти твари могут не только кровь пить, но и чакру или, как в случае с Заку, забить трубки, через которые он выпускал чакру и воздух для атаки. Дальше бои были очень скучные и я особо даже не следил за ними. О чем говорить, если бой между Якума и Инаиманака закончился буквально через 5 секунд тем, что Ина, видимо, увидела какую-то иллюзию, упала, ударилась головой и отключилась. Участники заканчивались, осталось всего 3 боя, первый из которых мой. Я вышел на арену, даже не слушая, что там мне говорит Киба Инузука, который и был моим противником. Я щелкнул пальцем, и Киба замер. «Наруто!» — крикнул с трибун Саски. «Так нечестно. Ну ты серьезно, что ли?» — спросил я у него. «Да, дерись нормально». «Ладно, ладно, не повезло тебе, Киба», — сказал я и дал ему возможность двигаться, деактивировав печать, что установил на всякий случай ночью, пока мы тут отдыхали. Стиль Узумаки. Первый этап, проговорил я, и уже через пару секунд Киба и его собачка Акамару лежали вырубленные на земле. Далее был бой представителей клана Хьюга, и я понял одно: Нидзи больной на голову, он так избил Хинату, что просто нет слов, а ведь они из одного клана. Хината хорошая девочка, хоть и очень стеснительная, так что буду надеяться, что встречусь с Нидзи в финале и наваляю ему. Как только Хинату унесли медики, на арену вышли Ли, кстати, сокомандник Нидзи, и Гаара. Вот это реально был интересный бой. Фишка в том, что Ли по меркам Шиноби является инвалидом, у него по какой-то причине практически отсутствует выработка духовной составляющей чакры, но он нашел выход. Максимальное использование физической составляющей чакры. И это, я вам скажу, страшно, учитывая, что двигался он практически как я на первом этапе стиля Узумаки, и это считай, что без чакры. Ли страшный. Но даже сняв с себя утяжелители, использовав техники усиления, Ли проиграл, получив сильные травмы, а я сделал заметку, что такой больной на голову член клана как Гаара мне не нужен, и его можно пустить в расход, предварительно забрав Однохвостого. И подумал я так, только потому что 90% травм Ли получил уже лежа в отключке, и то Гаара его бы скорее всего добил, но тут вмешался Сенси Ли и спас его. После боев были назначены пары на финал. Я и Нидзи, Канкура и Шина, Тимари и Шикамару, Якума и Досу, ну и напоследок Гаара и Саски. И самое интересное, Саски, так сказать, везунчик, ведь если он победит, времени на отдых у него будет больше, чем у остальных, да и боев будет на один меньше, так как согласно жеребьевке, он автоматически попадает в финал и драться там скорее всего будет со мной. До следующего этапа у нас месяц времени на тренировки. Вернувшись домой, первым делом я пошел проверять, как дела у Карин. У нее в принципе было все хорошо, как оказалось, прежде чем отвезти ее в наш квартал, она оказалась на базе корня, где ее встретил Данзо, и проверили менталисты на предмет закладок, которых не оказалось, а далее уже отправили в квартал, в руки Микото. Поселили ее в моем доме, где она и провела большую часть времени. Мы все вместе пообедали, а затем я пошел общаться с Карин. История ее оказалась, мягко говоря, ужасной. Выросла она в деревне Травы, у нее, как и у ее матери, оказалась особенная кровь и чакра, что легко излечивала и восстанавливала резерв шиноби, поэтому их использовали как батарейки, тупо кусая. Как-то ее мать ушла в госпиталь и так и не вернулась, а на следующий день пришли уже за ней, и выпивать стали уже ее. На экзамен ее отправили в качестве переносной аптечки с самыми перспективными молодыми шиноби страны Травы, от чего я был, мягко говоря, в шоке, учитывая, от чьих лап они умерли. Я заверил ее, что сбор информации касательно ее мамы уже идет, и тут я не соврал, так как уже попросил Данзо собрать всю возможную информацию и по возможности составить список смертников. Саму Карин скоро легализуют, а когда я доработаю кристалл, что обеспечивает защиту квартала, то и приму в клан по всем новым стандартам. На следующий день выяснилось, что Анка нашла того, кто будет тренировать моих сокомандников. Для Саски был найден Сарутоби Асума, так как хорошо разбирался с техниками огня и воздуха, а воздух — это вторая стихия Саски. Для Якума была выбрана Юхи Куринай, и что самое интересное, именно она заблокировала часть способностей Якума, не найдя возможности справиться с ними. Сейчас же Якума подросла, контроль ее повысился, а самое главное, я смог снять эту печать, точнее доделать. Раньше проблема была в том, что ей срывало башню, сейчас такого уже нет, ну может самую малость, яркий тому пример посидевшая Хакуюки, помощница Забузы. Но в отличие от прошлого, сейчас Якума опасна только для врагов. Меня же обрадовал мой новый учитель, которого видеть я особо не хотел, да и дать мне он вряд ли что-то сможет. «Привет, Наруто, я великий жабий отшельник с горы Мьёбаку». Такую фразу я услышал через пару дней, когда мне сообщили, что кто-то хочет со мной встретиться около входа в квартал. Комментарий к глава 26. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676565578 из Биронлайн. https://p/79963658313 и киви. https://2/41001465909292929 и индекс деньги. Глава 27. Привет, Наруто, я великий жабий отшельник с горы Мьёбаку. Такую фразу я услышал через пару дней, когда мне сообщили, что кто-то хочет со мной встретиться около входа в квартал. Наруто Узумаки, я внимательно вас слушаю, вы что-то хотели? У него аж лицо вытянулось от удивления. Ты разве не в курсе, какой великий человек тебя посетил? В курсе. Санин Канахи, автор порнушки, извращенец, учитель моего отца, хреновый крестный, который даже не удосужился узнать, как живет его крестник. Я ничего не забыл. Спросил я, смотря на шокированного Санина. Наруто, понимаешь, все я понимаю, перебил я его, че надо. КХМ, Хокаге хочет, чтобы я тебя потренировал перед третьим этапом, попытался он успокоиться и сообщить о цели своего визита. Не интересует. Ну как же, я очень сильный, много знаю и научу тебя великолепному призыву. Сейчас учитель мне не требуется, а призыв у меня есть. Но, как, подожди. Как это не надо, учитель, я обучал самого четвертого Хокаге, тут он поперхнулся, но все равно продолжил, я знаю техники, которыми он владел и могу передать их тебе. Ну давайте попробуем, мало ли он знает что-то, чего не было в журналах отца. Мы зачем-то пришли на один из самых дальних полигонов Канахи. Сейчас я покажу тебе свой призыв, и ты сразу захочешь такой же, вскинул он руку, а затем опустил, осуществив призыв. Мда, жабы. Серьезно, твой призыв жабы, а ничего нормального не было что ли? На мои вопросы прифигел не только Джирея, но и жаба. Да как ты смеешь, маленький засранец, сказала жаба, жаба самый сильный призыв. Правда? Ну окей, Рика, рядом со мной появился мой призыв, давай так, бой призывов, кто победит, тот и круче. Запросто, какая-то малюсенькая птичка мне не соперник, что можно сказать о бое? Избиение младенца, а точнее электрический стул для неповоротливой жабы. Для начала Рика чуть увеличился в размере, а затем, летая недалеко от жабы, бил молниями, а защититься она почти не могла. Дело было в том, что хоть жабы и пользовались маной, но все равно их техники процентов на 30 состояли из чакры, а против 100% у Рика это ничего не значит. Затем Джирая вызвал жабу побольше, и ситуация повторилась. Он, видимо, решил идти в ва-банк и вызвал некоего жабьего босса, огромную жабу, больше похожего на японского бандита. Рика тоже решил выделиться и вырубил жабу, одной огромной молнией, от силы которой даже я удивился, а затем понял, что на нее ушел почти весь его оставшийся резерв, но понты наши все. В общем, ясно, еще что-то у тебя есть кроме бесполезного призыва? Спросил я у Джирай, что бегал по боссу, пытаясь привести его в чувство, но тут он с хлопком исчез, и Джирая упал на землю с широко раскрытыми глазами, смотря на меня. «Я могу научить тебя самой сильной технике Минато», я навострил уши, «смотри, Расинган», всемирно известный жест руколицо был моим ответом. «За что мне это? Мало того, что я не считаю Расинган самой сильной техникой, придуманной четвертым, так она еще и недоработана. Да ты сначала научись», договорить он не успел, так как я создал по Расингану в каждой руке. И как я уже сказал ранее, она недоработана, я добавил в Расинган чакру молнии, закрепив это всеманой, а затем швырнул в деревья. Расинган пролетел чуть-чуть, затем исчез. После этого с десяток деревьев получили сквозные отверстия, а около последнего образовалась небольшая сфера, которая сверкала молниями, а затем оставила вместо себя черные деревья, что еще через мгновение осыпались прахом. «Что еще будешь показывать?» «Технику летящего бога грома». «Вообщем, я пошел, нам не о чем говорить, я решил использовать печать и перенесся прямо на территорию своего квартала. Я, конечно, мог бы с ним подружиться, но исходя из информации, полученной от Данза, Джирая полностью предан третьему, что мне не нравится, и это не считая того, что он спокойно ушел на так называемые миссии, бросив меня в деревне. По факту большую часть времени он развлекался, бухал, ходил по борделям, ну и конечно же писал свои книги, изредка собирая информацию для Хокаге. Так что такой родственник меня мало интересует, деревне он полезен, это хорошо, но мне нет. На следующий день меня вызвали к Хокаге. «Заходи, Наруто-кун», — сказал он, когда я постучался и приоткрыл дверь. «Вызывали?» «Да, хотел узнать, что у вас там случилось с Джирой». «Ничего не случилось, просто он решил с какого-то перепугу меня потренировать, а показать нового ничего не смог. Но он же Санин, как это он не смог ничего тебе показать? Все, что он показал, я и так уже знал, а чего-то нового он показать мне не смог. Вот если бы он владел техниками молнии, я бы задумался, а так показал призыв, да пару техник четвертого, на этом наши знакомства и тренировка окончились». «Хаем, вот оно как», — посмотрел он на меня внимательно. «Ну хорошо, а как же ты будешь готовиться к экзамену?» «Для начала я уже к нему готов, сейчас я в состоянии сам тренироваться и помощь мне пока что не нужна». «Хорошо, можешь быть свободен». Я ушел, не понимая, зачем был этот вызов и разговор, вряд ли Джирая ему не рассказал, как было дело. «Пав Сарутоби Хирузин, Данза», — сказал я, когда Наруто вышел, — «мне кажется, у нас проблемы». «И в чем же они выражаются?» — спросил мой друг, выйдя из-за стены. «А ты сам не видишь, мы теряем контроль над Джинчурики. А чего ты ожидал, отправляя к нему этого идиота? Надеялся получить больше доверия от него с помощью Джираи, ведь он как-никак учитель его отца и крестный, но вышло все не так, как я хотел. Лучше бы ты к нему отправил кого-то, кто действительно будет ему полезен и сможет обучить чему-то новому. Может, я отправлю кого-то из своих людей?» «Нет», — вскрикнул я, — «знаю я твоих людей, у тебя одно на уме: промыть ему мозги и затащить к себе в корень». «Ну как знаешь», — странно ухмыльнулся он, — «я просто предложил. Отправлю к нему Какаши, может, что и выгорит». «Серьезно?» — явно удивился Данза. «Ты думаешь, выйдет что-то получше?» «Пав Хатаки Какаши. Меня зовут Хатаки Какаши», — представился я сыну своего учителя. «Как же они похожи. Хокаге направил меня обучить тебя техникам молнии и проверить твою готовность к экзаменам. Жду тебя на полигоне твоей команды через полчаса». Хокаге ясно дал мне понять, что вести себя с ним надо аккуратно, проверить, на что он способен, и обучить техникам молнии и по возможности наладить контакт, а вот как это делать, ума не приложу. Наруто пришел вовремя и показал отличный уровень владения тай и кен. Напугало меня только то, что изредка проскакивали движения, которые дают в корне, и вот теперь вопрос, сообщать об этом или нет. Далее он показал известные ему ниндзюцу, коих было на самом деле немного, и фын, в которых он действительно оказался мастером, против которого даже мне делать нечего. К сожалению, в голове автоматически пронеслась мысль, что в случае необходимости устранения, делать это надо максимально быстро, не дав времени на подготовку. На этом проверку пришлось закончить и перейти к техникам молний. Контроль молнии у него был просто великолепный, гений, как и его отец, так что думаю, за месяц он в состоянии выучить все, что я знаю. Комментарий к глава 27. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676555578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 28. И вот он, день экзамена. За этот месяц мы практически не виделись, пропадая на тренировках, но судя по информации из характеристик, а точнее из шансов на победу, силы наши выросли сильно. Подтягивали мы, естественно, свои основные способности. В случае Якума это иллюзии, и не только материальные, Судя по всему, в этот раз Куринай отлично справилась со своими обязанностями, так как моя сокомандница выглядела жутко довольной. Саске разбирался, как усилить свой огонь с помощью воздуха. И получилось, я скажу вам страшные вещи, учитывая, что голова на плечах у него имеется. Мне же достался реально хороший учитель, пусть Какаши тоже является подручным третьего, но судя по досье, он сильно корит себя за любые косяки, а невозможность следить за мной является таковым, так что тренировал он меня на совесть, и подозреваю, передал все известные ему техники молнии. Мы даже несколько раз просто общались за тарелкой рамена. Человек он хороший, но очень зажатый. Я рассказал ему некоторые вещи о себе, не прямо очень важные, но все же намекнул, что не хотел бы, чтобы кто-то о них узнал. Посмотрим, расскажет ли он что-то Хирузину. Кстати, информацию о том, что третий всеми силами не давал ему видеться со мной, подтвердил Данза, хотя в свободное время он иногда смотрел, как я живу, но не приближался. Сейчас мы стоим на большой арене, что расположено прямо в Канахе, и ждем начала экзамена. Трибуны забиты до отказа. Приехали представители разных организаций, стран, да и просто шиноби собралось много. Большая чуть, конечно же, здесь просто чтобы поглазеть, но экзамен проводит не для них, а как раз для меньшей части аудитории, что пришла, чтобы определиться, к какой деревне обращаться для выполнения заказов, а также с кем лучше не ссориться. Официальная часть была закончена, и на арене остались только я и Ниджи, так как первый бой именно наш. И как только судья дал команду для начала боя, Ниджи решил поговорить. Вот не пойму эту дебильную привычку разговаривать с врагом. Лучше сдайся, Узумаки, начал этот идиот, тебе все равно не победить, я слышал, ты как-то помог клану, так что я готов тебя пощадить. Вот это наглость, сказал я, появившись у него за спиной и поставив печать на спину. Такой слабак, как ты, собрался меня пощадить. Ну-ну, посмотрим. Да как ты, начал он говорить, но тут же прервался, ведь у него были заблокированы токи чакры. Что такое? Не получается включить глазки, сказал я и дал ему подзатыльник, а затем снова вернулся на место. Как ты это сделал? Пытаясь что-то сделать, сказал он. Тебе этого не узнать. Снова я оказался около него и дал пощечину, на что он отпрыгнул, а зал начал свистеть с осуждением, но мне было пофиг, это твоя судьба, быть сегодня избитым мной, ты же так в нее веришь. Избивал я его так просто, только потому что еще пока собирались гости, я прошелся вокруг арены, около трибун, скидывая на саму арену кучу камешков, с печатью для техники летящего бога грома. Да не самый лучший вариант, исправился я бы и без него, но мало ли что произойдет. То, что ты застал меня врасплох, это просто везение, произнес мой противник, скидывая верхнюю часть одежды, где и была печать. А ты не так глуп, как я думал, ну давай покажи, что ты можешь. Он очень быстро приблизился ко мне и стал наносить удары, да так быстро, что от неожиданности я парочку пропустил, испытав сильную боль и получив уведомление о заблокированных тенкицу. Хаем, теперь и застал меня врасплох, но думаю, стоит заканчивать. Стиль Узумаки. Первый этап. Кайтин, моментально отреагировал Ниджи. И вот тут я знатно прифигел, это же абсолютная защита, все мои удары были заблокированы, он создал вокруг себя барьер из чакры, от которого отскакивали все мои удары. Второй этап. Проговорил я и ускорился, став наносить не только урон мечом, но и молнией. Наше противостояние продлилось секунд 30, а затем Ниджи просто упал на землю, израсходовав весь свой резерв. Может быть, не используя я второй этап, он бы и продержался дольше, но точно не победил бы, мой резерв и выносливость намного больше. Победитель Узумаки Наруто, следующий бой, Канкура против Шина, прошу участников выйти на арену, сказал наш судья. Я сдаюсь, раздался крик Канкура, а зрители загудели, недовольные таким поворотом событий. КХМ, хорошо, победитель Абурами Шина, следующий бой, Тимари против Шикамару. На арену вышла сестра Гаары, вооруженная огромным веером, и вылетел на арену Шикамару, который явно не хотел участвовать, но его сокомандники были против такого решения. А дальше я наблюдал самый скучный, гениальный и долгий бой в моей жизни, да и представить я такого даже не мог. Шикамару, сын стратега нашей деревни, представитель клана гениев, хоть его бой и растянулся на пару часов, но все, что происходило на арене, было заранее им спланировано. Он пользовался своими тенями, обманывая и загоняя Тимари в нужное ему место, а потом тупо сел отдыхать. Тимари не могла приблизиться к нему из-за теней, а тому, что солнце меняет свое расположение, не придала значения, а очень зря. В итоге Шикамару подловил ее и сдался, круче его ума, только его лень. Победитель собаку, но Тимари, следующий бой Якума против Досу. «Я сдаюсь», — сказал Досу, и снова арена была недовольна, ведь они пришли посмотреть на зрелище, а уже второй человек сдается. «Хорошо», — сказал наш судья после взгляда на Хокаге, «тогда прошу, Гаара и Саски следующие». Бой был интересен. Сначала Саски начал прощупывать Гаару, пытаясь понять его слабые стороны, а когда понял, что атаки кунями не дают никакого эффекта, перешел на техники. Используя огонь, он добился того, что почти весь песок Гаары оплавился, но затем в жемчурике закрылся в большой шар из песка, который техники брали плохо, на это Саски добавил к огню еще и воздух, создав в руках две направленные струи пламени, что как масло прорезали часть защиты, но она моментально восстанавливалась. Саски отпрыгнул, сложил с десяток печатей, и в Гаару устремился огненный дракон, а вдогонку ему несколько шаров с воздухом. Произошел взрыв, и я успел заметить большую дыру в песчаном шаре. И тут моя интуиция взвыла, и я не ошибся. С неба стали падать перья, и я сразу понял, что это гендзюцу, а следом стали звучать взрывы на территории деревни. Шиноби песка стали атаковать всех подряд, а Гаара был подхвачен Канкура и Тимари, и они стали убегать. Я создал десяток клонов и отправил их будить людей и помогать с обороной. На балконе, где сидел Хокаге, тоже шел бой, и когда я присмотрелся, чуть не заржал. А дело было в том, что вместо Казекаги был Орочимару, что сейчас активно атаковал третьего. Ну и по делам ему, помогать не буду, хотя думаю, тут есть кому помочь. Саски, позаботься о людях на арене, только постарайся не пострадать, потом или помоги Анбу, или свяжись с Данза. Принято. Якума, ты идешь со мной, есть одна идейка. Хорошо. Наруто, на деревню совершено нападение, постарайся остаться в безопасности, проговорил голос Данза у меня в голове. У меня есть идея получше. Какая? Как насчет того, чтобы избавиться от жемчурики Однохвостого и забрать его для нужд Конохи? Я весь во внимании. Я вместе с Якума двигаюсь в сторону ворот, преследуя Гаару. На всякий случай было бы неплохо отправить вслед за мной пару человек, чтобы они проследили за отсутствием свидетелей, ну и в крайнем случае помогли. Хорошо, но в случае чего тебя моментально эвакуируют. Комментарий к глава 28. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467656587 из Сберонлайн. https://79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 29. Говорит лев, второй отряд движется недалеко от вас, раздался голос в голове. Покажитесь, тут с разных сторон показалось с десяток корешков. Якума, наложи на них иллюзию, они должны выглядеть как шиноби песка, сказал я всем, и Якума незамедлительно выполнила задание. Замечательно, сейчас действуем так. Корешки вы следите, чтобы в округе никого не было, бежим за ними еще с километр, затем вырубаете Канкура, Гаару и Тимари, дальше действую я, только сделайте так, чтобы они остались живы и увидели вас. Принято, сказал тот же голос, и корешки исчезли в деревьях. Какой у нас план, Наруто? Спросила у меня Якума. Хочу забрать себе Однохвостого, Гаара является его джинчурики. Ой, то есть он такой же сильный, как ты. Я хохотнул. Что ты, просто в нем просто запечатан слабейший из хвостатых, и раз они отправили его, чтобы помочь атаковать нашу деревню, он им особо не нужен. Пав собаку, но Тимари, что за дебильный план был у нашего отца, зачем вообще было нападать на Коноху? Не понимаю, а еще и Гаара получил травму и вырубился. Надо быстрее доставить его в деревню, главное, чтобы Однохвостый не вырвался. Тут рядом с нами появились наши шиноби. Нам надо быстрее добраться до деревни и проверить состояние Гаары, сказал я, несколько шиноби отделились и приблизились к нам, а дальше тьма. Мы добрались до поляны, где в центре лежал Гаара, которого начал покрывать песок, с краю стояли корешки и лежали в отключке Канкура и Тимари. Ну что же, приступим. Не подходить без необходимости. Печать сдерживания. Я подбежал ближе к Гарри, и вокруг нас появилась печать, что должна была сдерживать силу хвостатых, и просадила мой резерв на 10%. Такие траты происходят из-за того, что печать я не черчу, а выжигаю чакрой. Тут важно количество чакры, ее контроль, пусть и не особенно большой, но самое главное знание фин, чтобы нигде не ошибиться. Ну что же, родственничек, проверим, смогу ли я разработать нужную фин. Для начала я сразу понял, что замком выступает иероглиф «Любовь» у него на лбу. На него была нанесена простенькая печать-передатчик. Печать передачи. Рядом с нами появился новый круг печатей, а резерв просел еще на 30%, но это не самое сложное. Быстро складываю 49 печатей, вызывая шинигами, другого способа я не придумал, радует, что хоть смог уменьшить количество необходимых печатей, зато пришлось напитывать тело молнией, чтобы ускорить их складывание. В ту же секунду воздух поплыл, и из него стала появляться фигура шинигами, ну и страшный он, конечно. Шинигами осмотрелся, а потом увидел меня. Каха-каха-каха, вроде как закашлял он, чего надо. Уважаемый шинигами, возьмите душу этого человека и вытащите из него однохвостого. Что, ты в своем уме? Такого я, конечно, не ожидал. На самом деле я даже не ожидал, что он со мной заговорит. Информации о таком не было ни в одном свитке Узумаки. Я подготовил печати, так что просто выполните условия вызова. Хаем, отличные печати, хорошо, принимаю, сказал он, осмотревшись, а затем с лба Гары пропала печать, что сдерживала однохвостого, и полилась чакра цвета кофе с молоком. Дальше в действие уже вступила моя печать, и все, что выходило из Гары, поступало в печать, что была у меня на животе. Сказать, что было тяжело и больно, это ничего не сказать, все тело будто залили расплавленным свинцом. Не знаю, сколько это продолжалось, и мне кажется, я даже вырубился, а когда открыл глаза, снова увидел шинигами и вздрогнул от мысли, что мог ошибиться и откинуть коньки. «Сделка выполнена», — сказал он и стал растворяться, я же услышал его шепот, возможно, еще успею на другой вызов. «Паварачимару». Да старик отказался не так прост. Я, конечно, знал, что он силен, но чтобы столько продержаться против меня вместе с первым и вторым Хокаге, пусть и с подавленной волей, это нечто. Я проткнул его мечом, а он только улыбнулся и стал быстро складывать печати. Интуиция взвыла от опасности, но сделать я ничего не мог, ожидая, видимо, своего конца, но когда он закончил складывать печати, ничего не произошло. Я смотрел на него, он смотрел на меня удивленным взглядом, но ничего не происходило, а затем я сделал то, о чем так давно мечтал, снес его голову. Тут чувство опасности снова взвыло. Неужели техника была с каким-то отложенным действием, а рядом поплыл воздух и появился сам шинигами, посмотрел по сторонам, увидел труп Хирузина. Не успел, жаль, ну хоть душу заберу, тихо сказал он, вырвал душу Хирузина и ушел. Я осмотрелся, в шоке были все, моя команда, что держала барьер, Кабуто, Анбу. Уходим, сказал я, и как только барьер упал, меня подхватил Кабуто. Когда мы подошли к воротам, нас уже встречал Саски. Как оказалось, бой по сути окончен, сейчас задерживает последних шиноби песка и звука. Радостной новостью была смерть Хокаге и старейшин, о которых мне сообщил Данзо, и кажется, я знаю, кто посодействовал этому. До конца дня были разборы завалов, доставка раненых, в чем мы по мере сил помогали. На следующий день были похороны, где собралась почти вся деревня. Все были в черных одеждах, а перед толпой на постаменте стояла большая фотография Хирузина, а рядом с ним старейшин. Кстати, касательно остальных погибших, как сообщил мне Данзо, волшебным образом большая часть погибших — это шпионы, преступники и просто неблагонадежные жители Конохи. Складывается такое ощущение, что нападение было спланировано не Орочимару, а самим Данзо, хотя вроде как он сказал, что просто воспользовался ситуацией и смог частично договориться с Змеиным Санином. Пав собрание совета кланов и джонинов. Итак, к сожалению, мой учитель мертв, сейчас нам надо выбрать нового Хокаге, начал собрание Джирая, у кого какие предложения. Клан Учиха и будущий глава клана Узумаки выдвигают на эту должность Данзо, сказала Микото. Чего? Крикнули одновременно Джирая, часть джонинов и несколько представителей мелких кланов. Кьюга согласны, Абурами согласны, Акимичи согласны. С каждым новым словом глав разных кланов, лица у тех, кто был против такого решения, вытягивались все сильнее. Ну раз большинство проголосовало за меня, я приму это тяжелое бремя, со вздохом сказал Данзо и пересел на кресло, что ранее занимал Хирузин, едва заметно улыбнувшись. Сейчас все силы должны быть сосредоточены на восстановлении Коноха, но не стоит забывать и о выполнении миссии. Есть, прозвучали ответы со всех сторон. Сейчас расходимся, к вечеру жду отчеты. Джирая, останься. Слушаю, процедил он с недовольной миной. Мы друг друга не любим, и это факт, но оба мы печемся о Коноха, так что давай отложим все твои детские обиды. Для тебя есть миссия, берешь команду номер 7 и ищешь Цунади, тащишь ее всеми правдами и неправдами в деревню. Наруто тебе в этом поможет, он знатно промывает людям мозги, почти ничего не делая, говорю на своем опыте. Срок вам месяц, все понятно, есть, и вышел из кабинета. Комментарий, глава 29. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 30. Ну Данзо, ну удружил, проговорил я на вторую неделю нашего путешествия вместе с Джирей. Ладно, успокойся, Наруто, не все так плохо, считай, что у нас отпуск, ответил Саске. Охренительный отпуск, где мы вынуждены таскаться за старым извращенцем, который не пропускает ни одной юбки и ни одного публичного дома, на мои слова Якума чуть покраснела. Дело в том, что мы уже третий день сидим в отеле и ждем Джираю, который пошел поискать информацию о Цунаде в этом городе, которую мы и ищем. И искать он, естественно, пошел в бары и публичные дома. Информацию о самой Цунаде я уже более-менее разузнал. Одна из тройки Саннинов Коноха, лучший медик в мире, последняя представительница клана Синджу, потерявшая почти всех дорогих себе людей и на этой почве ушедшая из деревни в загул по барам и казино. «К нам гости», — сказал я, когда понял, что защитный контур на нашем этаже, который я естественно устанавливал в каждой гостинице, где мы останавливались, был пересечен кем-то очень сильным. Тут раздался стук в двери, и я пошел открывать. Саске и Якума приготовились к атаке. Мы ничего не заказывали, решил ошарашить их я, когда открывал дверь. Да и для официантов вы очень странные. Имя: Хашигаки Кисами. Раса: человек. Пол: мужской. Класс: шиноби, мечник. Дополнительная информация: Бесхвостый Джинчурики, Нукинин, один из 7 шиноби мечников тумана, член Накацуки, шанс на победу 10%. Имя: Учиха Итачи. Раса: человек. Пол: мужской. Класс: шиноби. Дополнительная информация: герой деревни, двойной шпион, член Накацуки, любящий брат, гений, шанс на победу 15%, Мангекю Шаринган. Получено одноразовое задание «Поиск силы». Поиск силы. Ваша команда столкнулась с невероятно сильными противниками. Ваша задача — доказать, что вы чего-то стоите, и убить, победить их. Награда. Вариативно. Ау, Саске, прикинь, тут твой брат зашел, вы че встречу назначали? Сказал я, улыбнувшись. О, привет, Итачи, как дела? Спокойно вышел из-за угла Саске и помахал рукой. Итачи, это твой брат, ты же говорил, что он тебя должен ненавидеть. Кай, только и произнес Итачи и активировал свой шаринган. Берем 9-хвостого и уходим. Это не чунины, с которыми разобраться можно в 2 счета, но попробовать можно. Подумал я и сразу активировал печать парализации, которая по моим подсчетам продержится на Итачи секунд 20, а на Кисами раза в 2 меньше, ибо я чувствую его реально огромный резерв чакры. Стиль Узумаки. Первый этап – стиль Узумаки. Второй этап – Саске, Якума, возьмите на себя Итачи. Только осторожно с его шаринганом.